Яндекс.Книги представляют Эцу Инагаки Сугимото, дочь самурая. Перевела Юлия Полищук. Читает Ясмина Амирович. Как дочь феодальной Японии, словно вместив в свою жизнь сотни лет, стала современной американкой. С любовью, уважением и глубочайшей благодарностью я посвящаю эти благоговейные воспоминания двум моим матерям, что жили друг от друга так далеко и в таких разных мирах, но души их встретились во мне. Благодарность Нэнси Вирджинии Остин, чья неоценимая дружба, бодрый дух и жизненный опыт помогли мне поверить в то, что маленькая Эцубо, сердце которой полно любви к старой Японии, способна собрать рассыпающиеся осколки самурайского духа и составить из них дивную мозаику для современного читателя.